Часть вторая. Когда Олег, возвратившись в Москву, зашел в кабинет к шефу, то сразу отметил его плохое настроение. Олег сел на стул и дождался, когда шеф поднимет на него глаза. Тот, оторвавшись от бумаг, лишь через пару минут поднял на Олега недовольный взгляд. «Что же ты так плохо выполняешь мои поручения? А ведь я тебя предупреждал». «Что же я не выполнил? Что плохо, Анатолий Павлович?» «Уголовное дело я изъял прямо из сейфа прокурора. Правда, довести не удалось. Но я все сделал, чтобы развалить его. Так и получилось. Ты мне лапшу не вешай. Тебе было дано задание вообще дело не допускать до суда. А теперь фамилия Щепкин прозвучала на всю область». Прошла в сообщениях и сводках, попала в прессу. Ты гарантируешь, что какой-то журналюга не ухватится, не копнет глубже и не выяснит, что он мой племянник? И это как раз перед очередными выборами. Ты не смог задушить скандал в зародыше. А теперь, возможно, придется затыкать рты газетам и телевидению. Послушайте, Анатолий Павлович, я и так пошел даже на преступление, изъял уголовное дело прямо из сейфа прокурора. Тот поставил на уши весь район, и меня догнали. А ваш племянник, ради которого мы идем на преступление, тоже хорош. Сегодня мы его отмазали от наказания, но завтра он снова преподнесет сюрприз. Я наводил справки. Он все время нарушает закон. Не лучше ли с ним провести работу, чтобы не пакостил? Олег увидел, как побагровело лицо Серегина. «Ты что думаешь? Я не знаю про своего засранца-племянника? Знаю. Но сейчас не время с ним разбираться. А ты скажи, кто тебе давал указания наводить о нем справки?» «Может, ты и на меня начал собирать компромат? Что-то ты стал много себе позволять и вольничать». «Ну что я такого сделал? И ничуть я не вольничаю. Честно отрабатываю свою зарплату». «Не вольничаешь?» — заорал вдруг Серегин. «Смотрите, какой у меня честный и порядочный помощник». «А это что?» Он швырнул Олегу газету. Олег повернул ее к себе и вдруг увидел себя крупным планом, лежащим на лестничной площадке с бутылкой в руке. «Что? Интересно всей области было увидеть, как помощник уважаемого депутата проводит свое свободное время. А ты читал, какие едкие комментарии получили мы с тобой?» Олег ошарашенно молчал. Он не ожидал, что Виктор Токарев так умело ответит на удар в печень. «Поздравляю, Виктор. 2-1 в твою пользу». Между тем Серегин резко поднялся и рукой показал ему на дверь. «Все, я сыт по горло твоей работой. Ты свободен. Можешь подыскать себе другую работу. Мне такой помощник не нужен. Я подумаю, как все это оформить». Олег добрался до своей квартиры в полдень. По дороге зашел в магазин, где купил продуктов и литровую бутылку водки. Накрыв на кухне стол, он налил полный стакан водки, поднес к губам и вслух проговорил вдруг пришедшее на ум стихотворение какого-то стихотворца. «Я камин затоплю, буду пить. Хорошо бы собаку купить». Чокаясь с бутылкой под тост за окончание успешной карьеры, он выпил полный стакан и, кое-как закусив, улегся на диван перед телевизором, собираясь крепко уснуть. Однако вместо сна в голову лезли разные мысли. Нет, Серегин, успокоившись, не посмеет выгнать его с треском и шумом. Он не дурак, чтобы публично позорить его. Олег слишком много про него и про его семью знает. Скорее всего, дело ограничится тихим перемещением его куда-то подальше, с сохранением всего, что Олег нажил. А умнее было бы передать своего помощника какому-нибудь другу, под присмотр. Но даже если Серегин по-настоящему порвет с ним, он не пропадет. Есть наработанный авторитет, есть определенная репутация. Резкий телефонный звонок прервал его мрачные мысли. Нехотя подняв трубку, он услышал резкий голос Серегина. «Так, Олег, отложим пока наши с тобой разборки. Есть срочное дело. Мне позвонили из Зареченска и сообщили, что там пропала 14-летняя девчонка и что последний раз ее видели с моим племянником Артемом. Он будто бы катал ее по городу, а потом они исчезли». «Как? Он же должен был уехать после суда в Москву с адвокатом Сырцовым». «Сырцов говорит, что Артем простился с ним в Зареченске и что обещал вернуться, как только уладит свои дела. Я звонил родным, они говорят, что Артем не приезжал домой. Его нет уже целых 2 дня. Как бы он ни влип в очередную историю, которая может отразиться на мне». «Я же говорил вам», — злорадно усмехнулся Олег. «Вот что, ты поезжай в Зареченск снова и разберись там, что и как. Установка прежняя. Мой имидж не должен пострадать. И привези мне этого щенка, а уж я с ним тут разберусь. Ты можешь выехать прямо сейчас?» «Нет, Анатолий Павлович, я в глубоком трауре после нашего с вами разговора. Сейчас не могу. Смогу только утром». «В каком таком трауре? Что плетешь?» «Ну, в алкогольном. Вы ведь меня крепко огрели. Я зализываю раны». «Сам виноват». Олег услышал гудки отключенного телефона.